Глава 32. Послание от Бену. Во время очередного похода в лес для сборов мы с Луцом принялись за создание сукеты. Поскольку рама будет выполнена из дерева, то ее можно сравнительно легко изготовить благодаря имеющимся у нас гвоздям. Куда сложнее отрезать куски дерева одинаковой длины, но если мы с этим справимся, то собрать саму раму окажется достаточно просто. Тем более, что сейчас мы не собирались делать листы бумаги большого размера. Сукета, используемая для изготовления листов Васи размером с открытку, не нуждается, ну, например, в поддерживающих планках. Я подумала, что было бы вполне разумно сделать небольшую рамку для изготовления бумаги, похожую на ту, которой я однажды пользовалась в школе. На своей грифельной дощечке я нарисовала рамку и написала, что нам нужно, чтобы ее изготовить. После того, как я показала рисунок Луцу, он, руководствуясь им, принялся рубить дерево. В результате они должны соединиться вместе, а потому тебе нужно обрезать дерево совершенно ровно. А хотя, впрочем, пока что мы можем оставить это на потом и исправить все в самом конце. Как думаешь, справишься? Это куда труднее, чем я думал. Совершенно ровно, да? Лот сделал две прямоугольные рамки, внутренняя площадь которых была размером с открытку. Когда верхняя и нижняя рамка были готовы, он прикрепил к ним фиксирующиеся дощечки, чтобы верхняя рамка не двигалась, когда мы будем окунать сукету в кашицу и трясти, чтобы распределить мякоть. Затем он добавил сверху ручки, чтобы сукету было удобно держать. О, Лот, у тебя получилось! Она выглядит великолепно! Тебе правда нравится? Да! Как только мы ее закончим, то можно будет установить экран между верхней и нижней рамкой. При изготовлении бумаги мы будем держать сукету за эти ручки и встряхивать, чтобы волокна расправлялись равномерно. Лот спросил у меня о том, что значит мое «как только закончим», а потому я слегка встряхнула сукету и указала на щель между рамками. В конечном итоге, когда верхняя и нижняя рамка соединены вместе, здесь не должно оставаться щели. Сукета будет закончена, как только ты отшлифуешь рамки так, чтобы они идеально соединялись друг с другом. Идеально? Да я ни за что не смогу так сделать без инструментов моего отца или чего-то подобного. Как ты думаешь, он одолжит их тебе? Не знаю. По всей видимости, Лут сильно отдалился от семьи из-за своего решения не следовать за родителями в строительство и древообработку. Он определенно не смог бы попросить у них помощи или одолжить инструменты. Отец Лутца считал, что торговцев заботят одни лишь деньги, что они хладнокровные чудовища, и посему он не может позволить своему сыну стать одним из какой-либо подходящей нити, которую мы могли бы использовать для своих целей. Да что ж там говорить, даже изготовление тонких прутиков из бамбука оказалось бы трудной задачей. Пусть нам и требовался экран размером с открытку, но я легко могла предположить, что сделать его окажется довольно сложно. Ну, сегодня мы сделали рамки, так что давай завтра начнем резать прутики из бамбука. Вот только легко ли будет сделать эти прутики округлыми? Может быть, подойдут и квадратные, если мы сумеем сделать их одинаковыми по длине и толщине? Я не знаю. Думаю, мы просто должны попробовать и посмотреть, что из этого получится. Я почти не помогала Луцу, поскольку до сих пор не очень хорошо управлялась с ножом, но учитывая, сколько прутиков нам понадобится, мне тоже придется вносить свой вклад. По крайней мере, мы достигли нашей сегодняшней цели – сделать рамки. Что ж, вполне неплохо. Эй, Майн, можешь уделить мне время? Луц, ты тоже подойди. По пути домой, когда мы проходили через ворота, меня и Луца позвал Отто. Ранее я нередко требовалась ему в качестве помощницы, но вот только он никогда не звал Луца вместе со мной. Я тоже? Да, это для вас обоих. Письменное приглашение. Отто передал дощечку, которая выглядела точно так же, как и то приглашение, которое отправила мне Карина. Благодаря обучению Отто, я сразу же смогла прочитать имена отправителя и получателей. Это было приглашение от Бена, мне и Луцу. Мне казалось, что мы больше не увидимся, пока я не сделаю бумагу, и я совершенно не понимала, почему он отправил что-то подобное двум детям, которые еще даже не стали его учениками. Завтра? Весьма скоро. Должно быть что-то срочное. Вот только интересно, что? Он ведь не собирается отказать нам до того, как мы подготовим образцы, не так ли? Возможно, появился кто-то другой на место ученика, и ему потребовалось расставить приоритеты. Или, возможно, он почерпнул из нашей встречи достаточно информации, чтобы изготовить бумагу самостоятельно. В моей голове роились исключительно плохие варианты. Нет-нет, ничего подобного. Отто торопливо замахал руками. Я внимательно посмотрела на Отто. Он определенно что-то знал. Господин Отто, вы знаете, почему он послал нам это приглашение? А, ну, просто Бена увидел волосы Карины и засыпал ее вопросами. В итоге я рассказал ему все, что знал, и теперь он хочет с тобой поговорить. Так это все ваша вина, господин Отто. Почему вы проболтались ему? Что странного в том, что муж хвастается, насколько прелестна его жена? Ох, так значит он пошел и похвастался, чтобы отомстить мне за то, что я забрала все гвозди? Ну, даже если я и пыталась отругать Отто за случившееся, письмо с приглашением уже передано. Нам придется пойти, если я хочу, чтобы Бена взял нас в ученики. Лотс, если не искать, что кроется за этим посланием, то это всего лишь приглашение на обед. Думаю, мы могли бы рассчитывать на роскошную еду. Ох, я согласен, я определенно пойду. Энтузиазм Лутца бил ключом. Простолюдины все время голодны и готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы вкусно поесть. Впрочем, даже мне было интересно, какую пищу едят богатые люди. В приглашении говорилось, что мы должны прибыть в компанию Гилберта после 4-го удара колокола. Но я не знала, где она находится. А где расположена компания Гилберта? Мы так-то не знаем, где она. Компания Гилберта – это магазин Бена и первый этаж моего дома. Отто жил на третьем этаже дома, принадлежащего семье Карины, потому что ее старший брат волновался за свою милую младшую сестру. Другими словами, Карина приходилась Бена младшей сестрой, а это значит, что Отто его... Так вы его зять? Отто улыбнулся. Если они являлись родственниками, то не было ничего удивительного в том, что все, что я говорила Отто, дошло и до Бена. Я была не в силах сказать что-либо еще. На следующий день мы с Лутцем надели нашу самую чистую одежду и отправились в магазин Бена. Мы прошли площадь, и чем дальше шли, тем роскошнее становились окружающие нас дома и люди. По-видимому, Лутц никогда прежде не ходил мимо площади к внутренней стене, а потому постоянно озирался вокруг. Удивительно! Да, пусть город все тот же, но здесь все совершенно по-другому. Я тоже очень удивилась, когда впервые шла здесь Котта домой. Если все здесь настолько по-другому, то я готов поспорить, что и обед будет великолепным и совершенно не похожим на мой. Я весь в предвкушении, сказал Лотс с невинной улыбкой. Я вздохнула и предупредила его. Лотс, будь осторожен во время еды. Бена определенно будет наблюдать за нами, чтобы посмотреть, знаем ли мы о манерах за столом. Что? Он будет смотреть, как я ем? Но я ничего не знаю о манерах за столом. Она не действует. Я могу предположить, что основными клиентами здесь являются богатые люди, возможно, даже дворяне. Даже охранники, стоявшие перед магазином, носили гораздо более качественную одежду, чем наш. Это являлось доказательством того, что компания работала с клиентами, которые обращали внимание на внешность. Их мир сильно отличался от нашего, и нам с Лутцем придется преодолеть множество препятствий, чтобы там работать. Город огласил 4-й удар колокола, означавший, что уже полдень. Магазин сразу же начал закрываться. Я не знаю, что делать, если бы он полностью закрылся и вокруг никого бы не осталось, а потому поспешно бросилась к одному из охранников, который заходил внутрь и окликнула его, держа в руках приглашение. Извините. Мы получили приглашение от господина Бена, но не знаем, что нам делать. Не могли бы вы нам помочь? Не стоит так паниковать. Он сообщил мне о вас, поэтому подождите здесь, пока магазин не закроется. Похоже, что в полдень. Я уже собиралась пойти в том направлении, но из-за находящегося у полок Бена мне удалось взять себя в руки и остаться на месте. Надеюсь, вы не возражаете, что я вызвал вас подобным образом. Я просто решил, что нам лучше поговорить раньше, чем позже. Что случилось? Давайте сначала поедим. Мы можем поговорить и после. Я сидела на стуле, на который указал мне Бена и разглядывала то, что можно было назвать первой книжной полкой, которую я увидела в этом мире. Лут сидел рядом со мной и выглядел немного нервничающим. Скоро все будет готово. Бена трижды позвонил в стоящий на столе колокольчик. Дверь в задней части комнаты открылась, и в помещение вошла женщина с подносом с едой. Видимо, за дверью находилась лестница, что вела на второй этаж. Добро пожаловать, уважаемый Майн, Лутц. Я надеюсь, что еда вам понравится. Сначала я подумала, что женщина – жена Бена, но исходя из того, что он ее не представил, она, вероятно, являлась либо сотрудницей магазина, либо служанкой. Спасибо, ответила ей я и посмотрела на посуду перед собой. Нам дали только тарелки, вилки и ложки. Столовые приборы ничем не отличались от тех, что мы использовали дома, и только у Бена был нож. Похоже, Бена, хозяин дома, уже выбрал блюдо, которое мы будем есть. На наши тарелки положили мясо и салат, а рядом поставили тарелки супа. Вы можете приступать к еде. Пускай Лутц держался изо всех сил, но как только он начал есть, все мои предупреждения вылетели у него из головы. Он практически закидывал еду себе в рот. Похоже, мне все же будет нужно научить его манерам, прежде чем Лутц начнет работать учеником торговца. Я взяла вилку, внимательно наблюдая за Бена, но то, как он ел, ничем не отличалось от того, к чему я привыкла. Ну или я так подумала. Может быть, мне просто кажется, но у меня возникло чувство, что по какой-то причине его внимание оказалось сосредоточено больше на мне, чем на Луце. Я что-то делаю не так? Может, я ем как-то странно, и это вызывает у него любопытство? Я размышляла об этом, пока продолжала есть. Я изо всех сил старалась показать хорошие манеры за столом, но вполне возможно, что по-прежнему вела себя странно. В любом случае, главное, что я узнала из сегодняшнего обеда, так это то, что для того, чтобы продемонстрировать, что вы сыты, вы должны оставить на тарелке немного еды. Я приложила все усилия, чтобы съесть все, что находилось на тарелке, полагая, что было бы грубо поступить иначе, и чуть не подавилась, когда мне сразу же дали вторую порцию. Я была немного взволнована ожиданием попробовать пищу богатых людей, но в действительности они ели то же самое, что и мы, только количество еды оказалось больше. Вкус оказался примерно таким же, к какому я привыкла, и если честно, то еда, что готовили дома, оказалась вкуснее. Все благодаря тому, что в последнее время мы начали варить для супа надлежащий бульон, хотя вот Луц выглядел вполне довольным. Но с другой стороны, для него количество было важнее качества. Похоже, что вы закончили, так что теперь давайте поговорим. Итак, за чаем мы начали разговор. Мы пили травяной чай, а Бена – густой напиток, который хоть и выглядел как кофе, но отличался запахом. Для начала скажите мне, почему вы обратились за помощью Котта? Суровый тон и выражение лица Бена явно показывали его недовольство, отчего Луц немного жался, и я в замешательстве наклонила голову. Простите, но я не понимаю, что вы имеете в виду. Я всегда полагалась на господина Отто, а потому не могли бы вы уточнить, о какой именно помощи говорите? Я слышал от Отто, что он дал тебе гвозди. Ты даже обменялась на средство, которое делает волосы шелковистыми, не так ли? Да, все так. С этим есть какая-либо проблема? Господин Отто – единственный человек, который, как я знала, мог бы дать мне гвозди. Что при определенных условиях он обещал нанять нас, означал, что мы уже должны были думать о нем, как о нашем работодателе. Я воспринимала изготовление бумаги как испытание для нас, которое мы должны были выдержать самостоятельно. Но на самом деле, это была наша первая работа на Бена. Другими словами, то, что мы сделали, оказалось равносильно обращению за помощью к человеку из другой компании, а не к нашему работодателю. С его точки зрения, это было оскорблением. Простите. Теперь я понимаю, в чем мы ошиблись. Мы выставили вас не в лучшем свете, что могло навредить вашей репутации. Такого больше не повторится. Услышав мои извинения, Бен несколько раз кивнул, а после сел прямо. Все верно. Теперь поговорим о делах. В обмен на средство, которое делает волосы шелковистыми, я готов предоставить материалы, необходимые для изготовления бумаги. Что ты об этом думаешь? Но если вы дадите нам материалы, то разве изготовление бумаги можно будет считать испытанием? Я думала, что он проверяет, сможем ли мы сделать все сами. Да, было бы намного проще сделать бумагу, если бы Бен предоставил нам все материалы, но я не была уверена, действительно ли это нормально. Если без инструментов вы не справитесь, то это нельзя будет считать хорошей проверкой того, на что вы способны. Да и в любом случае, ученики никогда не выполняют работу без посторонней помощи. Но так как вы официально еще на меня не работаете, я не собираюсь помогать вам бесплатно. Суды требуют залога, но, как я полагаю, у вас нет ничего, что могло бы послужить этим самым залогом. Естественно. Дети, живущие в бедности, такие как я и Луц, не имели ничего, что могло бы стать залогом. Вы не сможете вернуть информацию после того, как получите ее, поэтому я не думаю, что информацию можно считать залогом, ответила я. Вот почему я не одалживаю тебе деньги, а предлагаю обмен. Я куплю информацию о том, как сделать твое средство для волос. Взамен я подготовлю все, что вам нужно для изготовления бумаги. Неплохая сделка, верно? Да, я думаю, что это весьма выгодное предложение. Есть риск, что запрос на изготовление необходимых инструментов и заказ определенных материалов может раскрыть ему процесс изготовления бумаги. Но мы с Луцом не могли самостоятельно заполучить даже кастрюлю или котел. Нам требовалась любая помощь, которую мы могли получить. «Луц, а ты что думаешь?» – спросила я Луца, который молча сидел рядом со мной. «Мы работали над бумагой вместе, а потому я считала, что мы вместе должны решать, принимать ли эту сделку или нет. Но Луц лишь слегка опустил глаза и покачал головой. «Думать твоя работа. Как ты скажешь, так и будет». Луц решил положиться на меня, так что моя задача заключалась в том, чтобы договориться о наилучших для нас условиях. Если бы Бен предоставил нам не только инструменты, но и сырье, то мы смогли бы полностью сосредоточиться на производстве бумаги. Комиссия и плата за материалы не станет проблемой, так как мы все равно получим прибыль. Однако меня беспокоило то, что последует за крещением. Приятно, что определенный процент от прибыли будет добавлен к нашему заработку, но что если Бен нас уволит? Если он перестанет нам платить, тогда есть шанс, что он также перестанет делиться прибылью. Я почувствовала, что между Беном и мной стояла высокая толстая стена, которая представляла разницу в нашем жизненном опыте и социальном положении. У нас с Луцом не было никаких гарантий, что Бен не отмахнется от нас, когда получат огромную прибыль с бумаги. Мне бы хотелось, чтобы вместо повышения заработка вы предоставили мне право на изготовление бумаги, а Луцу исключительное право на ее продажу. Хм? К чему ты клонишь? Я не хочу, чтобы вы нас прогнали после того, как узнаете, как делать бумагу. Это станет страховкой, чтобы вы от нас не отказались. Для меня такая страховка важнее, чем возможная прибыль. Бена задумчиво потер свой подбородок, а его глаза заблестели. Вот значит как. Значит, ты хочешь защитить свои интересы. Однако, твои детские рассуждения полны дыр. Ну, я пытаюсь учиться. Учитывая, как мало я знала о порядках в этом мире, то как бы я ни ломала голову, моя детская неосведомленность сдерживала меня. Хорошо. Значит, вы хотите права на бумагу. Но будете ли вы настаивать на правах на средства для волос? Не будем. Я не стану требовать какого-либо контроля над простым универсальным шампунем. Вы сможете продавать его, как пожелаете. Меня не интересовали права на простой продукт для продажи. Бумага же, с другой стороны, была тем, что я хотела распространить по всему миру. А также я хотела, чтобы Лут смог оставаться учеником торговца, независимо от того, насколько его родители останутся против. Вполне справедливо. Что ж, в таком случае я дам вам все права собственности на бумагу, но бумага будет продаваться в моем магазине, и я не дам вам права определять, по какой цене она станет продаваться. Также я не увеличу ваш заработок, идет? Хорошо. В конце концов, это просто страховка. Сейчас для меня самое главное, чтобы мы смогли получить работу. В будущем у нас еще будет время, чтобы постепенно заработать деньги. Несложно придумать множество вещей, которые мы смогли бы продавать, если бы у нас нашлись ресурсы для их изготовления. Шпилька для волос, которой в прошлый раз интересовался Бена, мои рецепты, другие продукты, связанные с красотой, ну и тому подобное. Поэтому сейчас не было никакой необходимости просить за шампунь слишком много. Тогда мы закончили. После полудня мне нужно посетить дом дворянина. Я вернусь вечером. А пока меня нет, напишите заказы на поставку того, что вам нужно. Запишите все, что вам требуется, чтобы изготовить бумагу. Я была счастлива, что все прошло так быстро, но пока не умела оформлять заказы. Я не умею их писать. Я оставлю кого-нибудь, чтобы научить вас. Если вы закончите до вечера, то я вознагражу вас хорошей информацией. Хорошей информацией? Существует определенная форма договора, которую используют, когда действительно хотят защитить свои интересы, и обычно применяют только для сделок с дворянами и в ситуациях, связанными с огромной прибылью. Уверен, никто из вас не видел такой формы раньше, так как она не используется на рынке. Я смогу гарантировать ваше право на бумагу так, как не сможет ни одно устное соглашение. Это правда, что я хотела подписать договор, а не ограничиваться устным соглашением, но я не ожидала, что сам Бена предложит это. Но вам не было бы удобнее, если бы мы просто заключили устное соглашение. Бена покачал головой и улыбнулся. Этот договор также гарантирует мое право собственности на простой универсальный шампунь. Я не хочу, чтобы мы поссорились, когда прибыль начнет расти. Вы получите право собственности на одну вещь, но полностью потеряете права на другую. Большое спасибо. Мы встречались лишь дважды, и потому вполне разумно.